760. Сахар 100 грамм. Калорийность 410. Молоко в порошке 20 грамм. Калорийность 106. Молоко сгущенное 70 грамм. Калорийность 540. Шоколад 50 грамм. Калорийность 214. Кофе 10 грамм. Калорийность 10. Какао 10 грамм. Калорийность 40. Овощи сушеные 10 грамм. Калорийность 24. Лук сушеный 5 грамм. Калорийность 12. Перец 1 грамм. Клюквенный экстракт 5 грамм. Соль 10 грамм. Коньяк 10 грамм. Чай 10 грамм. Всего суточная норма на человека 1269 грамм. Калорийность 4461. Таковы цифры. Они маловыразительны. Их необходимо расшифровать, чтобы сделать понятными не только объем и питательность наших блюд, но в какой-то степени и их вкус. Во-первых, о калорийности нашего пайка. Она была несколько ниже, чем обычно принято в полярных экспедициях. Это было сделано нами сознательно, ведь кроме того, что было на санях, мы рассчитывали еще и на охоту. Ведь полярной ночью нельзя было сколько-нибудь твердо рассчитывать на добычу медведей, то теперь, весной, мы были уверены в удачливой охоте, и мы нисколько не стесняли себя ни в граммах, ни в калориях, в основном руководствуясь нашим аппетитом, а не суточными нормами. Да, кстати, нормы эти как будто вполне отвечали нашим потребностям. Лучше всего описание установившегося у нас меню начать с ужина, он же и обед. Почти постоянным блюдом у нас был суп «Мечта». И лирическое название, и рецепт этого блюда родились здесь, в походных условиях. Еще в первом походе на Северную Землю мы везли с собой примерно тот же набор продуктов, что и сейчас. Среди них был особый сорт пемикана, прославленный во многих описаниях полярных экспедиций, но нам совершенно незнакомый. По виду он представлял собой не то пшеничный хлеб, не то очень густую спрессованную кашу. Это была смесь мясного порошка, жиров, риса, сухарей и шоколада. Бесспорно, такая смесь обладала хорошей питательностью, а для приготовления блюда достаточно было заварить ее кипятком. Это как нельзя лучше соответствовало походным условиям. Однако первая проба пемикана пришлась нам не по душе. Когда мы по всем правилам приготовили блюдо из этого продукта, то увидели перед собой жидкую коричневую кашицу. Один вид ее покоробил нас. Еще худшее впечатление произвел вкус этой кашицы. Если смесь мяса, жиров, риса и сухарей была естественной, то основной компонент, шоколад, был явно не к месту. После первого же глотка заморского продукта мы отложили ложки и стали обсуждать, что с ним делать. Выбрасывать жалко, он действительно был питательным, а есть невозможно. И мы занялись опытом. Чтобы убить привкус шоколада, мы всыпали в кастрюлю побольше луку и других сушеных овощей. Положили красноармейские консервы, долили воды и поставили на примус. Когда все это перекипело, мы принялись за еду и быстро опорожнили кастрюлю. Единогласно признали, что это не суп, а мечта. Так родилось название нашего излюбленного походного блюда. Название закрепилось, а составные части мечты продолжают меняться и теперь. Вместо овощей мы часто кладем макароны или добавляем риса. Мясные консервы заменяем свежей медвежатиной, а в сильные морозы добавляем еще солидный кусок сливочного масла. Это не перестает напоминать нам всем известный шуточный рассказ о бывалом солдате, сварившем похлебку из топора. В данном случае таким топором у нас служит пемикан. Во время коротких остановок на переходе мы обычно пьем какао, прибавляя в кружку 50-80 граммов сливочного масла. Кружка такого напитка, выпитая в прикуску с галетами, на 5-6 часов делает нас сытыми. Таков наш стол в походе, и мы не испытываем никаких лишений от однообразия походного меню. Хорошее здоровье, беспрерывная физическая работа и сон на кристально чистом воздухе постоянно поддерживают у нас хороший аппетит. По списку наших продуктов видно, что в нашем рационе был и коньяк, хотя суточная норма его равна 10 граммам. Мы не были принципиальными противниками этого напитка. Наше отношение к нему можно определить так. Один к спиртному абсолютно равнодушен, другой не прочь выпить рюмку, но только по случаю праздника, и довольно быстро опьянеет, а третий всегда готов выпить для здоровья стакан водки, а если есть возможность, то и спирта, и чувствует себя при этом прекрасно. Такая трехстепенность отношения к алкоголю не помешала нам прийти к общему мнению, что он отнюдь не обязателен в походе. Поэтому-то спиртное и входило в наш рацион в виде коньяка в такой гомеопатической дозе. Ее вполне хватало, чтобы придать аромат и особый вкус кружки чая. Даже при таком умеренном употреблении фляжка с коньяком обычно извлекалась в особо удачные дни или в случае крайней усталости. Со дня выхода с базы мы еще ни разу не притрагивались к фляжке. Образовалась солидная экономия коньяка по 80 граммов на человека. Это уже не совсем гомеопатия, а вполне реальная рюмка. И сегодня, перед тем, как приступить к мечте, поданной на наш праздничный первомайский стол, мы разрешили себе не только забыть об экономии, но и прихватить авансом целых 20 граммов.